душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб великий Бог. Одна дорога есть на небо, погибель тысячи дорог. Зачем земные реки, благословенный Богом край. И хоть об этом мало знаем, но кто поверил, тот Христом легко поднять.